Это правда, Юстина. Вы умная женщина. Ваш муж не дает о себе знать. Вдруг спросил Рихард и снова наполнил наши бокалы. Я же говорила вам, что не желаю ничего о нем слышать. Воскликнула я и, махнув рукой, случайно опрокинула бокал с вином. «Браво!» — воскликнула Рихард. «Вы истинная полька. Я слышал, они очень горды и не прощают измены». Он поднял мой бокал и снова его наполнил. «Выпьем за прекрасных полек, за вас, Юстина!» Он осушил свой бокал до дна, взял мою руку в свою, перевернул ее ладонью кверху и поцеловал. Когда он поднял голову, я увидела, что глаза его подернулись масляной пленкой. И тут до меня дошла цель столь неожиданного визита Рихарда. «Прошу прощения, но я должна наведаться на кухню и дать указания Кристине», — сказала я, вставая из-за стола. Он пошел следом за мной. Анжей стоял к нам спиной и усердно тер раковину. «Кулебяку положишь на большое блюдо с мимозой», — сказала я Анджею по-литовски. «Вынешь через 5 минут. Бульон, кажется, тоже готов. Нальешь его в чашки со львами. Не забудь подать масло». «Варварский язык», — прокомментировал Рихард, — «еще хуже русского. Ваша служанка не говорит по-польски?» «Нет», — покачала головой я, — «литовцы нас недолюбливают, но они очень чистоплотны и исполнительны. Из полек обычно выходят никудышние служанки». «Ну, это естественно». Рихард рассмеялся и обнял меня за плечи. «Мне трудно представить, чтобы такая женщина, как вы, прислуживала за столом. К тому же эти литовки очень нескладные. У них у всех мужские фигуры. Сколько лет этой Кристине?» «Кажется, 20. Рихард, я хочу еще вина», — сказала я, пытаясь как можно скорее увести его из кухни. «Да и здесь очень жарко». Мне пришлось выпить целый бокал Мозельского и вытерпеть еще один поцелуй Рихарда. На этот раз он поцеловал меня в запястье. От него пахло дорогим французским одеколоном, которым когда-то пользовался Анджей, и мне в лицо бросилась кровь. Во мне внезапно проснулась женщина, жаждущая ласки мужчины, тем более, что за стеной был мой Анджей. «Юстина, я схожу от вас с ума», — шепнул мне на ухо Рихард. «Вы произвели на меня впечатление еще в первую нашу с вами встречу. Только вы были так неприступны, а я, признаться, принадлежу к числу робких кавалеров. Я мог бы навещать вас несколько раз в неделю и хоть как-то скрасить ваше одиночество. Уверяю вас, я отнюдь не ловелас и никогда в жизни не пользовался услугами продажных женщин. Юстина, давайте выпьем на брудершафт». Он снова наполнил наши бокалы. «Вы знаете, что такое выпить на брудершафт? До дна, и после этого перейти на «ты». Можно еще и поцеловаться, но это сугубо по желанию». Мы переплели руки. Я поднесла к губам бокал, подняла глаза. На пороге стоял Анджей с подносом, на котором было блюдо с кулебякой и 2 чашки бульона. Его глаза метали громы и молнии. Я съежилась. «Пей до дна, пей до дна!» — пропел Рихард, толкая меня под локоть. «Я уже выпил свое. Это нечестно, Юстина. Ты нарушаешь наш уговор». Мне пришлось выпить до дна. «А поцелуй!» — вдруг вспомнил Рихард. «Я вижу, ты хочешь поцеловать меня, но стесняешься. Смелее, Юстина, смелее!» Анджей бухнул на стол поднос, расплескав бульон. Рихард обернулся и измерил его недобрым взглядом. «Всегда эти слуги появляются не вовремя», — буркнул он по-немецки и добавил на ломаном литовском. «Неуклюжая деревенщина, и вы еще мните себя тевтонцами?» Я возблагодарила Господа, что, разговаривая с Анджеем на кухне, не позволила себе никакой оплошности. «Ну да, я сделала наставление, которое обычно делает хозяйка молодой неопытной служанки. Когда Анджей выходил, неся в руках пустой поднос, Рихард процедил сквозь зубы. Ну и дылда. Они все такие. Небось, и нога 45-го размера прет, как танк. Такая задавит в постели. Я насмерть перепугалась и постаралась отвлечь внимание Рихарда. «Ты обещал поцелуй», — сказала я и капризно надула губы. «Неужели тебя может интересовать какая-то прислуга?» Он запечатлел на моих губах галантный поцелуй, в котором не было ни капельки страсти, чему я несказанно обрадовалась. Кажется, я слышала от кого-то из медсестер в больнице, что почти все немцы в постели ни рыба, ни мясо, однако же претендуют на роль пылких любовников. Господи, что мне делать, если он вдруг захочет лечь со мной в постель? Как вести себя? Лихорадочно соображала я. Отвергнутый мужчина почти всегда становится зверем, а тут еще Анджей. «Хочу еще вина», — сказала я, желая спрятаться от нерешенных проблем под уютное крылышко хмеля. «Рихард, почему ты не догадался принести шампанского? Я так люблю вдову Клико и ее любовников». «Никогда не встречал шампанское такой марки», — заметил Рихард. «Разве у почтенной вдовы Клико были любовники? Какое это имеет значение?» — воскликнула я и, вскочив из-за стола, стала кружиться по комнате. «Хочу вдову Клико. Раньше этим шампанским торговали у нас в каждом погребке. Неужели Великая Германия не способна снабдить своих покорных вассалов настоящим французским шампанским?» «К сожалению, я отпустил своего денщика», — сказал Рихард. «Может, ты пошлешь за шампанским Кристину?» Он полез в карман за бумажником. «Что ты?» Я даже замахала руками. «Она либо потеряет деньги, либо купит совсем не то». «Зачем держать в доме никуда негодную служанку?» — проворчал Рихард, нехотя вставая. «Тут есть неподалеку винная лавка?» Я объяснила ему, где можно купить вдову Клико. Закрыв за Рихардом дверь, я бросилась на кухню и прямо с порога попала в объятия Анджея, от которых у меня окончательно поплыла голова. «Я хочу тебя!» — шептал он. «Господи, я чуть не прибил этого фрица, который липнет к тебе, как репей!» «Не волнуйся, он, судя по всему, импотент», — попыталась я успокоить Анджея. «Откуда тебе это известно?» «Он больно встряхнул меня. Ты с ним спала? Боже упаси, за кого ты меня принимаешь? Но что мне делать, если он вдруг захочет затащить меня в постель?» «Я его убью», — пообещал Анджей и стиснул меня так, что хрустнули косточки. «Это не выход. Лучше я постараюсь напоить его до чертиков. Но ведь ты сама напьешься с ним, и неизвестно, что отмочишь. Юстина, ты моя жена, и я ревную тебя к этому фрицу, слышишь?» Он вдруг впился мне в губы, разжал их языком. Мне казалось, я вот-вот потеряю сознание от сильнейшего желания. Похоже, то же самое испытывал и Анджей. «У меня почти 3 года не было женщины», — шептал он мне в ухо. «Юстина, я сейчас сорву с тебя одежду, изнасилую как последнюю шлюху, если ты не отдашься мне добровольно. К черту этого фрица! Можно не открывать ему дверь». И он встал передо мной на колени, засунул голову мне под юбку и прижался щекой к моему животу. Я уже готова была отдаться Анджею, но тут нетерпеливо звякнул дверной колокольчик. Анджей крепко стиснул меня. «Юстина! Юстина!» — шептал он. Я силой оттолкнула его от себя, одернула юбку, поправила прическу. «Приведи себя в порядок!» — велела я. «Это не игра, вспомни, что случилось с Ясем!» Он простонал и медленно встал с пола, а я поспешила в прихожую. Рихард ввалился с большим букетом красных гвоздик, тортом и шампанским. «Немецкий офицер — самый галантный кавалер в мире, Юстина», — сказал он, вручая мне букет. «В каждом немецком офицере живет дух средневекового рыцаря». Мы быстро распили бутылку шампанского, у Рихарда уже слегка заплетался язык, и он то и дело подносил губам мои руки и слюнявил их. Потом явился сержант, и он заявил, что отпускает его до самого вечера, Если, конечно, не возражает прекрасная пани. Он говорил с сержантом по-немецки и тут же переводил мне на польский. Сержант удалился. Улучив момент, я выскочила на кухню и велела Анджею поставить чай. Я слышала из столовой, как он яростно гремит посудой и все время роняет на пол приборы. Потом он что-то разбил, громко выругался по-русски. «О, твоя служанка знает русский мат?» — изумился Рихард. «У нас все знают русские ругательства», — поспешила пояснить я. «Ведь раньше мы были русской колонией. И ты, Юстина, их знаешь? Ну-ка, пошли меня по-русски подальше». «Зачем? Ты мне нравишься, Рихард. Матом посылают только тех, кто не нравится». «Я правда нравлюсь тебе, Юстина?» На кухне снова загрохотало, и я поспешила к буфету, где у меня была припрятана бутылка водки. «Хочу чего-нибудь крепенького», — пояснила я, разливая водку по бокалам. «Сегодня у меня большой праздник». Рихард захохотал и захлопал в ладони. Он выпил залпом полный бокал, налил себе еще и сказал, тщетно пытаясь сосредоточить на мне свой взгляд. «Мы сейчас пойдем к тебе в спальню, Юстина. Ты не возражаешь?» Он поднялся, громко отодвинул стул, встал передо мной на одно колено, протянул руки, завалился носом мне в подол и громко засопел. Меня била дрожь, и я хватила из своего бокала большой глоток анисовки. Потом осторожно встала, переложив голову Рихарда на сиденье стула. Он что-то прохрипел, в горле у него странно булькнуло. Соскользнув на пол, он затих в неестественно скрюченной позе. Я взяла его за запястье и в испуге отдернула руку. У Рихарда остановилось сердце. Я перевернула его на спину и услышала характерный свист. Так выходят остатки воздуха из легких мертвеца. Я дико вскрикнула, на пороге появился Анджей. «Он умер, умер! Что нам делать?» Анджей с презрением смотрел на мертвого немца. «Сволочь гнилая, а еще хвост перед тобой распушил. Вот какая мразь служит в доблестнейшей армии Третьего рейха!» Он стал шарить по карманам Гера фон Шульца, вытащил бумажник, документы, браунинг. «Мне это пригодится!» А его можно выкинуть на корм крысам. Он пошарил в бумажнике, богатый, как крест этот фон барон. «Юстина, давай спрячем его в подвале, а когда стемнеет, вытащим на свалку. Я слышал, он отпустил денщика до вечера, надеясь уломать тебя на шуры-муры. Интересно, если бы он не испустил дух, как бы ты себя с ним повела, а? Отвечай, Юстина!» Он схватил меня за плечи. «Сейчас не время выяснять отношения», — сказала я, обливаясь потом от страха перед грядущими бедами. «Положи на место все его вещи. Судя по всему, он очень важная шишка в гестапо, и нам с тобой теперь не сдобровать». Мой мозг работал лихорадочно, быстро просчитывая всевозможные ходы к спасению. «Быстро собирайся! Быстро! И как только стемнеет, беги из города! Постой, постой! А что если...» Поначалу Анджей был категорически против женского платья, но мне в конце концов удалось убедить его. На улице было холодно, и я отыскала в сундуке свой старый кроличий жакет, пуховый капор, варежки деревенской вязки. А вот с обувью оказалось сложнее, но я вспомнила, что в чулане валяются мои старые валашки, подшитые толстой резиновой подошвой. Валашки пришлись Анджею в пору. Мы взяли из бумажника Гера фон Шульца немного денег, мелкими купюрами, немецких марок, польских злотых и русских рублей, браунинг, и все остальное положили на место.